Глава 4. За стенами Борго. Город у Ватикана. 35. Под защитой апостола Петра. Борго — старинное название района вокруг Ватикана, окруженного средневековой стеной. В Древнем Риме это был пригород под названием Агер Ватиканус — Ватиканское поле. Его пересекали две античные дороги — Корнелия и Триумфалис, вдоль которых образовались кладбища. Римский закон не позволял хоронить умерших в черте города из-за гигиенических и религиозных соображений. Поэтому все некрополи, города мертвых, были за пределами городских стен и всегда рядом с дорогами. Следы этих древних магистралей в виде огромных серых валунов видны в некоторых частях садов Ватикана. Помимо погребения, эти земли использовались для загородных вилл, в том числе имперских. Калигула построил гигантский ипподром, по-итальянски «кирка» — цирк, украшенный привезенным из Египта гранитным обелиском. Именно он сейчас стоит на площади Святого Петра в Ватикане. Интересный факт. Это единственный античный экземпляр, который всегда находился на одном и том же месте. То есть ни разу не падал и не разбивался. Его не выкапывали из-под земли, как другие обелиски, и не переносили из одного района Рима в другой. Император Нерон использовал цирк не только для гонок на колесницах, но и для казней. По его приказу апостол Петр был распят на кресте на склоне Ватиканского холма в 67 году первого века новой эры. Это предопределило всю дальнейшую историю этого места. На могиле святого Петра воздвигли храм, который в Средневековье стал привлекать паломников со всей Европы. Верующие стремились поклониться наместнику Бога на земле и первому папе римскому христианской церкви. Рядом у реки Тибр находился древний мавзолей императора Адриана. В средние века он превратился в крепость. Сегодня это музей, замок Святого Ангела, надежно защищавшую подступы к городу. Но не хватало самого важного элемента — неприступной стены. Другие районы города были окружены аврелиановыми стенами III века нашей эры, но Ватикан остался за их пределами. Пришлось строить собственную оборону. В середине IX века по приказу папы Льва IV на карте Рима появился новый район, обнесенный стеной — Леоград. Оборонительную стену назвали Леонинской в честь понтифика. Необходимость в возведении стены возникла из-за набегов сарацинов — арабов-мусульман, проникавших в Рим по реке Тибр со стороны Тиренского моря. Могиле апостола часто грозила опасность. Леоград жил как отдельный город со своим самоуправлением, пока в XVI веке по решению папы Сикста V не стал полноценным районом Рима под названием Борго. Это перевод немецкого слова «бург» — город, обнесенный стенами. После строительства Леонинской стены вокруг Ватикана стало спокойнее, и паломники потянулись в Рим из разных европейских стран. Они объединялись в школы, но не в смысле учебных заведений. Это были пристанища, организованные по национальному признаку, постоялый двор для выходцев из далеких родных земель, что-то вроде посольства. Франки, фризы, лангобарды и саксонцы могли рассчитывать на приют и помощь по прибытии в Вечный город. Благодаря англосаксам, выходцам из Саксонии и Британии, на берегу Тибра, где ранее располагался их двор Скола Саксонум. Уже в VIII веке появилась старейшая больница Рима и всей Европы – Санта Спирита. Она работает до сих пор, и мы о ней еще вспомним. В центре района Борго тянулись две одноименные улицы – Борго Векия – старая, и Борго Нуова – новая, сходясь клином к замку Святого Ангела. Эта двойная магистраль получила название «спина», «ось», «позвоночник». Также называли центральную часть цирка, который здесь был в древности в эпоху императоров Калигулы и Нерона. Параллельно главной линии появились второстепенные с тем же необычным названием. Не «Виа» — улица или «Викола» — переулок, как принято в Риме, а «Борго». Всего их 4, они существуют и сегодня. Борго Пио, Борго Виторио, Борго Сант-Анджело и Борго Санта-Спирита. Удивительная аномалия. Таких названий нет ни в одном другом районе города. Гуляя по этим старинным улицам, можно почувствовать атмосферу, царившую здесь несколько веков назад. Застройка была такой плотной, что между домами, церквями и приютами для путешественников почти не оставалось места. Район напоминал хаотичную паутину артерий, ведущих к сердцу квартала, главной святыни, собору Святого Петра. Громадный фасад церкви высился над крышами домов и был виден издалека, как сказочный мираж, финал долгого изнурительного пути каждого паломника. Архитектор Джон Лоренцо Бернини, которому поручили проект площади, изначально задумал колоннаду в форме непрерывного кольца. Так, преодолев все препятствия и выбравшись из каменных трущоб, путешественник мог почувствовать себя лилипутом на фоне великолепного символа христианства и вместе с тем причастным к чему-то грандиозному. Ряд белоснежных колонн, как гигантский занавес, приоткрывал вид на самый величественный собор мира. Идея Бернини воплотилась не полностью, овальная колоннада все же разомкнулась посередине. Но зато ее стороны похожи на две огромных руки из стройных рядов колонн, обнимающие присутствующих и приглашающие в лоно церкви. Все изменилось в XX веке, в эпоху Муссолини. Дуче пожелал открыть вид на собор издалека, освободив пространство между рекой и площадью. Новую «Виа Конкилиазионе» улица Примирения, построили в 1930-50-х годах после подписания Латеранских соглашений 1929 года между Святым Престолом и Италией. Проспект, символ нового мира двух государств, должен был выглядеть торжественно и масштабно. Чтобы выиграть место для такой широкой перспективы, потребовалось снести множество старинных дворцов, средневековых паломнических школ, церквей и простых домов. Виа Конкилиазионе заменила тот клин из двух улиц между площадью Святого Петра и замком Святого Ангела, который когда-то назывался Осью Борго. Эффект преодоления паломнического пути сквозь трущобы к святыне был навсегда утерян. Теперь туристы и фотографы обожают открыточный вид от замка в сторону Ватикана. Особенно на закате это одно из самых впечатляющих зрелищ в городе. Оранжевое солнце освещает фонари вдоль улицы, превращая их в изогнутое ожерелье пылающих звезд вокруг силуэта собора. Величественные дворцы рациональной фашистской архитектуры вдоль Виа Конкилиазионе заняты посольствами разных стран при Ватикане и другими церковными организациями. А за атмосферой старины придется нырнуть вглубь Борго.